Это в самом деле была Фру Сундлер, но она уже вышла за калитку и поспешила вниз по склону холма. Он закричал ей вслед, но она, вместо того, чтобы остановиться, ускорила шаг. Он работал в одной рубашке, а сейчас поспешно накинул сюртук и побежал вслед за нею. Здесь было что-то непонятное, в чем он должен был разобраться. Органист всю зиму так сильно страдал от приступов ревматизма, что с трудом мог двигаться. Однако для того, чтобы он мог отправлять свою службу, помощник органиста и церковный сторож с большим трудом помогали ему подняться по узкой лесенке на хоры. Тея всегда поднималась туда и сидела рядом с мужем во время службы. Она не показывалась ни внизу в церкви, ни в ризнице. Карл Артур начал подозревать, что виной тому, что они теперь никогда не встречались, была не только болезнь ее мужа. Очевидно, у нее была другая причина избегать его. Поскольку он питал к ней искреннюю симпатию, то не хотел упускать случая объясниться с ней. Ему удалось догнать ее, пока она не успела еще спуститься с холма и свернуть на деревенскую улицу. «Тея!» — воскликнул он и положил руку ей на плечо. «Остановись, Бога ради! Что с тобой случилось? Неужто ты боишься меня?» Она не подняла глаз и оттолкнула его руку, пытаясь освободиться. «Позволь мне пройти», — еле слышно пробормотала она. Карл Артур не послушался и загородил ей дорогу. Он заметил, что глаза у нее были красные от слез и что она похудела. Казалось, она, как и ее муж, перенесла тяжелую болезнь. Он дал ей понять, что не отпустит ее, пока не узнает, отчего его давний верный друг и советчица не хочет более видеться с ним, что он сделал дурного, чем он провинился. «Ты?» — спросила она, и в голосе ее явственно прозвучала боль. «Ты? Чем ты мог провиниться передо мной?» Она подняла на него глаза, и он прочел на лице ее безграничное страдание. Карл Артур смотрел на нее с удивлением. Тею никогда нельзя было назвать красивой, но ее откровенное отчаяние делало некрасивые черты выразительными и трогательными. «Пусти меня», — вырвалось у нее. «Пасторша Форсиус взяла с меня обещание. Я поклялась, что никогда больше не буду встречаться с тобой. Только при этом условии ты мог вернуться домой к жене». С этими словами она оттолкнула его и свернула в деревню. Карл Артур не стал ее удерживать. Ее слова заставили его серьезно призадуматься, и он стоял совершенно потерянный. На следующий день Карлу Артуру довелось еще раз встретиться с Фру Сундлер. Один из детей занемог в горячке, и он пошел к доктору Рамелиусу, чтобы привести его к постели маленького пациента. Оказалось, что в этот день доктор принимал больного, и его отослали в приемную. Там же сидела Фру Сундлер, которая оживленно беседовала с пожилой крестьянкой. Когда Карл Артур вошел в комнату, она тут же поднялась, чтобы уйти, но потом передумала и снова села. Он молча поклонился, не делая попытки заговорить с ней, но вскоре она сама обратилась к нему. «Мы вот с матушкой Пер-Эр немного растерялись, когда ты вошел. Мы ведь как раз о тебе толковали. Однако, что нам, собственно говоря, теряться? Не было сказано ничего, кроме хорошего. Не правда ли, матушка Пер-Эр?» Большая и грузная крестьянка добродушно улыбнулась. «Да, магистр мог бы слышать каждое слово». «Ну, конечно», — подтвердила Фру Сундлер, — «мог бы. Мы только сказали, что не можем понять, как у тебя хватает сил выносить все это. Ты сидишь там круглые сутки с оравой горластых ребятишек, не зная ни минуты покоя. А еще мы сказали, что ты верно рожден не для того, чтобы быть в дровосеках и сапожниках, у выводка маца торпаря. Но самое-то удивительное, что это тебе самому не надоедает». «Магистру, видно, не во вред тяжелая работа», — вмешалась крестьянка. «Магистр всегда на вид такой бодрый, здоровый. А еще мы говорили, что с твоей стороны весьма разумно носить сермяжное платье. ты показываешь людям, что всерьез порвал с прошлым.